А что она делала во время вашего турне? Ничего, она не была артисткой. По-видимому, она была сирота. Я никогда не видела, чтобы она кому-нибудь писала. Кажется, они увезли ее от смертного одра ее матери. И она ездила вместе с труппой? Она ездила с нами всюду. Ей приходилось несладко. Наш импресарио был грубиян. Вы его знали, Жермен? Его брат и сейчас еще в Нью-Йорке. На той неделе мне о нем рассказывали. Он продает программки на Мэдисон. Обращался он с нами хуже, чем с собаками. Я думаю, он с удовольствием кормил бы нас ради экономии скотским пойлом. Жили мы в трущобах, там было полно клопов. В конце концов он бросил нас в 50 милях от Нью-Орлеана, увезя с собой всю выручку, и только Робсон. К счастью, она вдруг решила откусить кусочек пирога, и Мегре получил передышку. Но очень скоро Люсиль утерла губы кружевным платком и возобновила рассказ. «Джи-эн-джи! Простите, что я так говорю, ведь один из них ваш брат. Я держу пари, что это Джозеф. Джи-эн-джи, как артисты, были нам не чета. До звезд им было далеко. Они значились в конце программ. Ничего стыдного в этом нет, простите, если я вас обидела. Зарабатывали они очень мало, собственно говоря, ничего. Но проезд им оплачивали, питание тоже, если только можно назвать это питанием. Между тем с ними была Джесси, надо было покупать ей билеты на поезд. И еду. Еду, впрочем, не всегда. Подождите, сейчас вспомню. Держу пари, что я слышу Робсона. Ее громадная грудь вздымалась под корсетом, коротенькие пальцы дрожали. Простите, сэр, полагаю, вы верите в бессмертие души. А то бы так не старались найти своего брата, которого, быть может, нет в живых. Я чувствую, Робсон мне что-то говорит. Я это знаю, я уверяю, что так оно и есть. Дайте мне собраться с мыслями, и он скажет мне все, что вы хотите узнать. Клоун так разволновался, что тихонько застонал. Но, может быть, этот стон относился к пирогу, которого ему никто не подумал предложить. Мегре сосредоточенно смотрел себе под ноги, ожидая, когда все это кончится. «Да, Робсон, я тебя слушаю. Жермен, выключите, пожалуйста, лишний свет». Должно быть, они оба привыкли к спиритическим сеансам. Не вставая с кресла на колесиках, Жермен протянул руку и, дернув шнурок, погасил одну из двух лампочек торшера. Да, я их вижу. У широкой реки, кругом хлопковые плантации. Помоги мне еще немножко, Робсон, миленький, как помогал когда-то. Большой стол. Мы все сидим за этим столом. На почетном месте ты. Джи-энд-джи. Постой. Она сидит между нами. Прислуживает толстая негритянка. Клоун опять застонал, но она продолжала монотонным голосом, которым, должно быть, говорила в давние времена, когда была ясновидящей в номере своего мужа. Джесси очень бледна. Мы ехали на поезде, ехали долго. Поезд остановился в открытом поле. Все ужасно устали. Импресарио отправился расклеивать афиши. Джи-эн-джи отрезает по куску мяса от своих порций и отдают Джесси. Наверное, ей было бы легче рассказывать без этой потусторонней театральщины. Мегре так и подмывала сказать ей: «Мне нужны только факты, и говорите, пожалуйста, по-человечески». Но если бы Люсиль заговорила по-человечески, а Жермен трезво оценил свои воспоминания, разве у них нашлись бы силы, чтобы жить? И всюду, где я их вижу, все то же самое. С нею оба и оба отдают ей часть своей еды. У них же нет денег, чтобы оплатить полный обед. Вы сказали, что турне продолжалось целый год.